«Старший брат, у меня нет злых намерений. Я просто проходил мимо», — говорил он, быстро глотая горсть пилюль. Затем он поднял руки над головой, показывая, что не представляет угрозы, и медленно попятился назад. Сюй Цин холодно посмотрел на него, собрал трофей и ушел. Только когда Сюй Цин скрылся из вида, ученик, столкнувшийся с ним, резко выдохнул. Он был глубоко потрясен. «Если бы я подошел ближе или проявил хоть намек на плохие намерения, то был бы уже мертв». Сердце ученика все еще бешено колотилось от страха. Аура Сюй Цина оказала на него такое сильное давление, что ему показалось, будто перед ним стоит не простой ученик конденсации Ци, а почетный практик возведения основания. Когда же появился такой безжалостный человек? В течение последних полгода он путешествовал по морю, поэтому не знал о существовании Сюй Цина. Он начал идти, но не успел сделать и нескольких шагов, как из его рта хлынула кровь. Это напугало его настолько, что он поспешил снова принять большое количество пилюль, от которых ему стало легче. К счастью для него, яд, который использовал Сюй Цин, был нацелен на расу мерфолков. Если бы это был старый яд, то он, наверняка, погиб бы, пока приближался к полю битвы. У него сильная культивация, он решительно убивает и обладает ужасающим ядом, не желая рисковать и снова пересекаться с Сюй Цином. Он выбрал другое направление, и, таким образом, время шло. Бои продолжались на всех четырех островах, с кровавыми жертвами с обеих сторон. В то же время Сюй Цин медленно прокладывал себе путь через джунгли. В тот момент, когда он вышел из джунглей, он увидел вдалеке город мерфолков. Этот город оказался очень необычным. Он не был построен из кирпичей и черепицы, а был сформирован из гигантского рыбьего скелета. Этот рыбий скелет был очень величественным и по размерам не уступал району главного города Семи Кровавых Глаз. Сюй Цин сверился с информацией об Северном острове, содержащейся в нефритовой табличке, а затем помчался в сторону города. Глава 115. Цель – башня возведения основания, 185. Северный остров не отличался большими размерами. На нем располагалось три города и множество лагерей, похожих на деревни. Целью Сюй Цина был главный из трех городов острова, город Рыбья Кость. Место своей высадки он выбирал именно с этим учетом. Город Рыбья Кость. На большой скорости Сюй Цин мчался в его сторону. В данный момент в городе царил хаос, многие здания были повреждены или лежали в руинах. Это был результат действий седьмого владыки и духовных лодок практиков возведения основания и формирования ядра. Вдалеке клубился черный дым, и со всех сторон доносились звуки столкновения и взрывов. Весь остров был охвачен войной. Сюй Цин не отводил взгляда от города. Казалось, что он находится совсем рядом, но на самом деле даже при его скорости потребовалось время, чтобы добраться. По мере приближения необъятность этого рыбьего скелета становилась еще более поразительной. Сюй Цин смотрел на эту кость, не в силах представить, насколько удивительной была эта рыба при жизни. Даже мертвая, она все еще излучала мощное давление. Однако было ясно, что это давление не представляло угрозы для мерфолков. Возможно, это связано с расовыми особенностями, но для немерфолков все было иначе. Под таким давлением разум становился беспокойным, а культивация подавлялась. К счастью, благодаря фиолетовому свету, окутывающему все вокруг, давление рыбьего скелета было практически сведено на нет. Хотя оставшаяся часть все еще была сильна, она уже не оказывала особого влияния на культивацию. В такой близости Сюй Цин слышал постоянный грохот, доносящийся из города, а также ощущал колебания заклинаний. Очевидно, что в городе уже было много учеников. Достигнув границ города, он поспешил внутрь. Построенный на этом рыбьем костяке город отличался своеобразным архитектурным стилем. Некоторые сооружения по форме напоминали человеческие дома, некоторые были похожи на пчелиные ульи, были и такие, где в качестве жилища служили растения, похожие на грибы или морские водоросли. Встречались даже здания, напоминающие обломки кораблей или морские раковины. Среди всего этого разнообразия попадались и человеческие постройки, явно выполненные в стиле Семи Кровавых Глаз. Они были сделаны из кирпича и черепицы. Похоже, когда-то ученики Семи Кровавых Глаз построили их для мерфолков. Сюй Цин, не останавливаясь, бежал к центру. Его целью была башня возведения основания, расположенная в самом сердце города. Согласно подсказкам Хуан Яня, священная реликвия возведения основания, лампа дыхания духа, находилась в этой башне. Обычно это место тщательно охранялось экспертами из клана мерфолков. Мне нужно придумать способ достать ее. А если не получится, тогда я отправлюсь в хранилище пилюль в этом городе и поищу там пилюли возведения основания. Сюй Цин знал, что времени у него в обрез, поэтому немедлил и мчался вперед. Но он не использовал талисман полета, ведь между скоростным передвижением по городу и полетом в воздухе была большая разница. Последний вариант привлекал слишком много внимания. Несмотря на то, что культивация мерфолков подавлялась, а сам Сюй Цин был достаточно силен, все же не стоило так явно выделяться. Пока он подбирался к месту назначения, на глаза ему попадались ученики семи кровавых глаз. В основном они держались в тени и на боковых улочках. И хотя некоторые из них сражались и убивали врагов, большинство просто искали наживы. Лишь немногие сосредотачивались на убийстве. Иногда среди них возникали трения по поводу одной и той же ценной вещи, но обычно одна из сторон уступала. В конце концов, город был настолько велик, что не было необходимости переживать за каждую монету. Сюй Цин также обратил внимание на несколько представительных зданий, которые, казалось, свидетельствовали о союзе между семью кровавыми глазами и мерфолками. Например, только что увиденное каменное стело. Она была высокая и отлично сохранившаяся, и на ней было высечено множество имен. По описанным словам можно было понять, что это надгробие, оставленное семью кровавыми глазами в знак помощи мерфолкам много лет назад. Каменное стело выглядело аккуратно, словно за ней регулярно следили. Но из-за заклинания, окутывающего остров, стало заметно, что ранее она была защищена иллюзией. Теперь, когда иллюзия потеряла свою силу, было очевидно, что внутри не осталось никаких останков. Кто-то их выкопал. Сюй Цин посмотрел на стелу, а потом на множество культиваторов седьмого пика, парящих в небе. Он понял причину гнева руководства семи кровавых глаз. Но Сюй Цин присоединился к секте совсем недавно, и все делал ради личной выгоды, поэтому не испытывал особого сочувствия. Но в глубине души он инстинктивно ненавидел такое неблагодарное поведение. В этот момент он махнул рукой, и вокруг него поднялось множество капель воды. Они сформировали защитный барьер, который отразил более 10 пузырьков, внезапно налетевших со стороны каменной стелы. Когда пузырьки коснулись воды, они лопнули, вызвав сильную рябь. В то же время из окружения выскочило 5 злобных мерфолков и направились прямо к Сюй Цину. Сюй Цин вновь махнул рукой, и водный барьер рассыпался, превратившись в ливень острых стрел. Когда стрелы полетели в сторону мерфолков, Сюй Цин покинул это место. Через пару мгновений 5 мерфолков были изрешечены дырами, и их безжизненные тела упали на землю. Кожаные сумки с их тел были подняты каплями воды, а затем поплыли в сторону Сюй Цина. Схватив добычу на бегу, он продолжил свой путь к башне возведения основания. Сюй Цин был таким же, как и все, у него не было желания убивать кого-то, он просто шел к своей цели. Но если ему попадались глупцы, которые брали на себя инициативу, он был не против получить больше выгоды. Наконец, спустя час Сюй Цин увидел башню возведения основания. Это была непростая башня. Согласно описанию в нефритовой табличке, она была построена в форме северного бога мерфолков, Инны. Издалека башня выглядела как старуха в длинном платье. От нее исходили бесчисленные щупальца, усеянные глазами. При определенном ракурсе на спине можно было разглядеть лицо призрака, чей длинный язык свисал сбоку на землю, словно ее тень. А на вершине башни, в области головы, находилась выемка. В ней можно было увидеть лампу. Учитывая расстояние, Сюй Цин не мог рассмотреть всех деталей, но казалось, что под лампой кто-то сидел, словно стремясь к прорыву. Снаружи башни стояло несколько охранников, тревожно ее охранявших. Кем бы ни был тот мерфолк наверху, ему определенно не повезло. Учитывая обстоятельства, казалось крайне маловероятным, что он сможет добиться успеха. В то же время, когда Сюй Цин наблюдал за башней, рядом с ним вспыхнуло убийственное намерение. Зеленая рука, держащая острую морскую раковину, бесшумно появилась и нацелилась на его шею. Сюй Цин поднял брови и высвободил свою культивацию. За его спиной тень демона засухи издала бесшумный вопль, породив вокруг невероятный жар. От этого раковина мгновенно разрушилась, а рука, что держала ее, резко отдернулась. Между искажениями из небытия появилась полупрозрачная фигура, которая стремительно отступала назад. Глаза Сюй Цина вспыхнули убийственным огнем. Он уставился на расплывчатую фигуру, и хотя она пыталась скрыться, он бросился к ней вместе с тенью демона засухи и нанес удар кулаком. Вокруг раздался грохот. Даже практик возведения основания в сияющем состоянии был бы потрясен этой атакой. Частично видимая фигура была явно шокирована, и у нее не было возможности уклониться. Тем не менее, в критический момент перед полупрозрачным культиватором появился талисман, превратившийся в защитную завесу света. С грохотом световая завеса разрушилась, и талисман покатился назад. Сюй Цин прибавил скорости, делая шаги навстречу, но впереди было пусто, а фигура противника полностью исчезла. Он может становиться невидимым. Сюй Цин прищурился и направился в сторону башни, создавая впечатление, что он отказывается от поиска. Но на седьмом шагу он внезапно отпрянул назад и врезался в культиватора позади себя. В его правой руке появился кинжал, и он начал наносить удары один за другим. В это время невидимая фигура позади непрерывно боролась и атаковала. Но благодаря своей физической силе Сюй Цин не заботился об этом. И даже если он был ранен, это не имело значения. Развернувшись, он протянул руку и схватил частично видимый контур перед собой. Он уже нанес этому практику десятки ударов ножом, а также выбросил несколько смертельных ядов. Призрачная фигура, чья культивация была рассеяна, наконец, явила свой истинный облик. У нее были зеленые глаза, чешуйчатое тело и выступающие жабры, явные признаки мерфолков. Противник оказался мужчиной средних лет, и хотя он был на великом завершении конденсации ци, вряд ли другой ученик семи кровавых глаз смог бы выжить в подобном столкновении. Поскольку он так долго выдерживал яд, прежде чем тот начал действовать, и его действия были странными, это могло означать только то, что его истинная культивация определенно не конденсация ци. Это был мерфолк на стадии возведения основания, но из-за сильного подавления формации его уровень культивации был понижен. Мерфолк все еще не мог поверить в происходящее. Он был серьезно ранен, но все же прикусил кончик своего языка и попытался контратаковать. Но именно в этот момент вспыхнул черный свет, и железный прут Сюй Цина насквозь пронзил его лоб. Когда железный прут прошел через голову, он высвободил волну силы, которая распространилась по всему телу, разрушая все внутренние органы мерфолка. Убедившись, что противник мертв, Сюй Цин подошел поближе и извлек черный железный прут. Затем он осмотрел труп и забрал кожаный мешочек. Это не был обычный мешочек, а пространственная сумка. Сердце Сюй Цина забилось чаще, но он не стал открывать ее. Вместо этого он убрал ее и устремился к башне, что находилась перед ним. Тем временем в небе седьмой владыка, заложив руки за спину, смотрел вдаль, а позади него стояли 13 старейшин и сотня практиков возведения основания. Никто из них не произносил ни слова. По обе стороны от седьмого владыки плавали две огромные водяные сферы, внутри которых, помимо трупоподобного культиватора, находился и старый предок клана мерфолков. В этот момент мерфолк взглянул сквозь капли воды на остров ниже и неожиданно усмехнулся. «Так ты действительно думаешь, что уже победил, Чжэн Кай?» В тот же момент, когда он произнес эти слова, четыре острова внизу с гулом задрожали. Из моря вырвались черные потоки света и накрыли собой острова. Они соединились вместе и превратились в огромную формацию, похожую на черное покрывало, что скрывало все внутри. Это черное покрывало постоянно колебалось и искажалось, словно пыталось противостоять формации семи кровавых глаз. Как только формация семи кровавых глаз растворится, находящиеся в ней мерфолки возведения основания восстановят свою культивацию, и тогда великое состязание превратится в резню учеников семи кровавых глаз. Морские трупы уже на подходе, Чжэн Кай, и когда формация твоей секты падет, все ваши ученики станут жертвами моего народа. С этими словами на горизонте вспыхнул черный свет, а небе внезапно возник огромный водоворот. Он разразился аурой смерти и леденящим холодом, отчего казалось, что поверхность моря вот-вот замерзнет. Когда аура распространилась, из вихря выпал с полу разложившийся крокодил размером в 3 километра. У него были безразличные желтые глаза, а его тело, казалось, пульсировало силой бесчисленных обиженных душ. Когда этот зловещий, гниющий крокодил вылез наружу, можно было увидеть множество фигур на его голове. У всех них были шокирующие ауры, а за ними стояла целая армия культиваторов. Этими людьми были морские трупы. Наконец-то они здесь. Седьмой владыка посмотрел на это со своим обычным выражением лица и слегка улыбнулся. Глава 116. Голодный Сюй Линьцзы, 186. Внутри и за пределами континента древней славы, будь то на различных островах или в бесчисленных запретных зонах, проживало огромное количество странных рас. Одной из таких рас была раса морских трупов. Эти существа обитали на краю запретной зоны в бескрайнем море. Изначально, до прихода искалеченного лика бога, такой расы не существовало в мире. Но появление бога привело к осквернению всего вокруг, что изменило порядок существования многих вещей. Некоторые расы исчезли из истории, другие продолжали бороться за выживание, но также зародились и новые. Среди этих новых видов были морские трупы, странные существа, способные напрямую поглощать инородную энергию. Они не могли размножаться обычным путем, поэтому использовали особенный метод обращения. Они отмечали мертвых представителей других видов, после чего воскрешали их. Воскрешенные практически лишались воспоминаний о прошлой жизни, становились более жестокими, тираническими и кровожадными, а их тела источали сильную инородную энергию. Они ненавидели окружающий мир, но в то же время в их сознании звучал зов расы морских трупов. Этот призыв побуждал их отправиться на землю клана морских трупов, где они становились его членами и начинали осваивать подходящие техники. Это позволяло им восстанавливать разум и становиться сильнее. Из-за уникальных качеств этого вида, по мере совершенствования они становились все более безжалостными и отдалялись от мира. Кроме того, чем выше был уровень культивации при жизни, тем сильнее становилась боевая мощь после обращения. Но такие обращения имели множество ограничений, и вероятность успеха была невелика. Поэтому морские трупы не стали большой проблемой для других рас, и в силу некоторых особых причин им было позволено существовать. За многие эпохи морские трупы также обнаружила, что процент успешного обращения трупов человеческой расы был выше, поэтому они сосредоточились на людях. Поскольку земли морских трупов располагались недалеко от континента Южного Феникса и Семи Кровавых Глаз, то ненависть между ними становилась все сильнее, и время от времени вспыхивали войны. Теперь из-за того, что происходило на островах Мирфолков, прибыла армия морских трупов. Таким образом появилась воронка, из которой вылез трехкилометровый крокодил. На голове крокодила находилось множество существ, чьи тела были наполнены черной аурой и пульсировали инородной энергией. Под пеленой этих черных аур их внешность была плохо различима, видны были лишь их красные глаза, но их культивация оказалась не слабее, чем у предка Мирфолков. Предок Мирфолков громко засмеялся, увидев прибытие морских трупов. «Я не могу дождаться, чтобы увидеть, на что еще способна твоя секта, Чжэнкай. Тогда смотри внимательно», — спокойно ответил седьмой владыка, доставая из кармана нефритовую табличку и бросая ее в направлении армии морских трупов. Еще до того, как морские трупы успели что-либо предпринять, нефритовая табличка достигла их и взорвалась. Следующий момент напоминал громовые раскаты, когда небесная вершина опустилась, и по небу пронеслись огромные трещины. Эти трещины напоминали драконов и змей, которые плавно скользили вокруг, бурно пронзая небеса. Казалось, что невидимый художник ведет кистью по небесному полотну. Вскоре трещины соединились друг с другом, и на небе возникла огромная фигура. Это был образ старика. Казалось, что он был связан с самим небом. Его лицо оставалось невозмутимым, пока он смотрел вниз на все живое. Под его пристальным взглядом море вздымалось волнами, а в тысячах километрах во всех направлениях все звери, скрывшиеся под землей, дрожали от страха. Его устрашающий взор заставил предка Мирфолков закашляться кровью, и тот, дрожа, опустился на колени. Гигантский крокодил, который прополз половину пути, завыл от боли и начал быстро распространять свою гниль, однако он не осмеливался двинуться с места. Могущественные эксперты, стоящие на голове крокодила, также затряслись, а окружавшая их инородная энергия начала колебаться. От шока все они закашлялись кровью, и многие из их армии взорвались на месте. «Добро пожаловать, предок!» Седьмой владыка с почтением склонился перед стариком, образованным трещинами на небе. Все остальные старейшины и культиваторы, собравшиеся вокруг, поступили так же. Они опустили головы и громко поприветствовали его. В тот момент, когда они отдали дань уважения, бесчисленные трещины, образующие образ предка Семи Кровавых Глаз, ожили и превратились в бесчисленные красные нити, которые обрушились на армию морских трупов, погрузив ее в хаос. Лица культиваторов клана морских трупов изменились, когда эти красные нити быстро связали их и пронзили насквозь. В момент пронзания, казалось, что они поглотили всю их жизненную силу, и все морские трупы увяли. В мгновение ока, трехкилометровый крокодил распался. Тела нескольких экспертов морских трупов над его головой высохли и умерли. Что касается армии в тылу, они также не избежали катастрофы. Все они превратились в пепел при появлении красных нитей. Резня завершилась всего за мгновение. Однако красные нити не прекращали своего движения. Они вызвали ужасные колебания и устремились прямо к воронке, из которой вышли морские трупы. Стало ясно, что это место было их целью. Воронка попыталась закрыться, но было слишком поздно. Прежде чем она успела это сделать, в нее ворвались бесконечные красные нити, полные жадности и безумия. В следующий момент воронка исчезла. Можно только представить, что другая сторона воронки, должно быть, погрузилась в крайнее бедствие. Теперь, когда воронка и красные нити исчезли, небо снова стало чистым. Море также вернуло свои волны, как будто ничего не произошло. Только высохшие тела мертвых морских трупов сыпались на морскую гладь, словно дождь. «Что думаешь?» Седьмой владыка посмотрел на предка Мирфолка, который стоял на коленях и дрожал. Прорвался предок семи кровавых глаз, Сюэлинцзы прорвался. Чжэн Кай, целью семи кровавых глаз не был наш клан Мирфолков. Ваша цель – клан морских трупов. Глаза предка Мирфолка были полны отчаяния. Его разум и сердце были разбиты. Сбоку морской труп, также окутанный каплями воды, чувствовал, как будто вот-вот расплавится. Его изначально холодное выражение лица сменилось ужасом. «Итак, ты все-таки не идиот», — с иронией произнес седьмой владыка. «Нашу секту мало заботит ваша участь, жалкие мирфолки. Наш предок достиг прорыва и был голоден до битв, поэтому мы решили приманить сюда морских трупов. Спасибо вам за то, что вы их сюда привели». Как раз в тот момент, когда наш предок достиг прорыва и почувствовал, что он должен проверить свои новые силы, ему открыли дверь, и теперь великое состязание может продолжаться, улыбнулся седьмой владыка. Он откинул в сторону двоих пленников, а затем ступил на великий корабль и устроился там с беззаботным видом. Он даже не удосужился следить за соревнованиями внизу. Когда вы выращиваете ядовитых насекомых в банке, моменты настоящей опасности, это хорошо. Волчата здесь только для того, чтобы заработать немного денег. Нет ничего, на что стоит обращать внимание. Тем временем, в городе Рыбья Кость, расположенном на северном острове, Сюйцин направлялся к башне возведения основания. Внезапно он поднял голову, но не заметил ничего необычного. Все небо было просто мутным. Однако формация мирфолков разъедала пурпурное море семи кровавых глаз, заставляя давление со стороны последнего медленно ослабевать. Почувствовав это, зрачки Сюйцин сузились. «Нужно поторопиться». Сюйцин мгновенно извлек талисман полета и прикрепил его к своей ноге. Его скорость мгновенно увеличилась, и он превратился в яркую вспышку света, летящую прямиком к башне. За 30 дыханий он достиг цели. Перед башней он увидел более 70 мирфолков. Сюйцин накинул взглядом стоящую перед ним 30-метровую башню. Было ясно, что мирфолки сопровождали культиватора, находящегося внутри, и что его личность была не из простых. Рядом находилось 7 учеников семи кровавых глаз. Все они пытались получить лампу дыхания духа. В конце концов, она стоила 500 000 духовных камней. Они сражались друг с другом, а вокруг них валялись тела, принадлежащие как ученикам семи кровавых глаз, так и мирфолкам. Запах крови пропитал воздух, вызывая тошноту у непривычных к такому зрелищу людей. Но те, кто приспособился к кровопролитию, лишь острее чувствовали кровожадность. Появившийся Сюйцин тут же привлек внимание обеих сторон. Однако прежде чем они смогли рассмотреть его, он уже стал лишь мерцающим силуэтом, направляющимся к вершине башни. Со стороны послышался яростный рык. Десятки мирфолков, которые не участвовали в битве, быстро двинулись ему навстречу. Один из них, хоть и казался находящимся на великой завершенности конденсации ци, на деле обладал гораздо большей мощью. Когда-то он достиг возведения основания. Он посмотрел на Сюйцина и начал выполнять ручные печати. Почти мгновенно за его спиной возник огромный призрак мирфолка с трезубцем. Его тело было окрашено в черный цвет, и он казался ужасающим и диким, нападая на Сюйцина. В это же время другие мирфолки начали произносить заклинания и окружили его со всех сторон. Остальные ученики семи кровавых глаз мрачно посмотрели на него. Они активировали свои козыри и стремительно двинулись к вершине башни. Очевидно, они хотели воспользоваться моментом, пока внимание мирфолков было приковано к Сюйцину, и завладеть священной реликвией. Глаза Сюйцина были полны холода. Прибыв на место, он уже принял решение. Кто бы ни пытался отнять у него добычу на этот раз, тот погибнет. Он махнул рукой, и над его головой вспыхнул свет. Появилась его духовная лодка. Духовная лодка длиной больше сотни метров возникла и стала излучать пугающую ауру. Кроме того, она парила в воздухе, отличаясь от лодок других учеников. В тот момент, когда она появилась, и Сюй Цин выполнил серию ручных печатей, четыре ноги духовной лодки, похожие на черепаху крокодила, внезапно приземлились. Среди трескающихся звуков более 10 000 острых железных кусков превратились в бурю неистовой силы, разразившуюся во всех направлениях. Мирфолки, попавшие под разгул стихии, издали пронзительные вопли и были разрублены на куски. Лицо мирфолка возведения основания внезапно изменилось, и он с испугом в глазах поспешно отступил, но железный шторм все равно поглотил его. Он продолжал издавать крики, пока его тело не было разорвано на части. Кинжал, летящий с невероятной скоростью, пронзил его шею. Ученики семи кровавых глаз также не избежали этой участи. С момента их решения отнять священную реликвию у Сюй Цина, он не намеревался их щадить. Вокруг башни были разбросаны их тела, и ни одна душа не осталась в живых за ее пределами. Сюй Цин не останавливался, продолжая свой путь к вершине башни. Сквозь открытую щель он заметил медитирующего молодого мирфолка и странную лампу, находившуюся рядом. Эта лампа напоминала черный раскрытый зонт, перевернутый вверх ногами, ручка которого служила фитилем. Выглядело это очень странно. Ее золотистый тусклый свет окутывал и оберегал молодого мирфолка. Глава 117. Тень пробуждается. 187. Сюй Цин обрушил свой кулак на внешнюю стену, но башня оказалась чрезвычайно крепкой. К тому же вокруг нее возник барьер, который мгновенно вступил в действие, рассеивая удар Сюй Цина. Тем не менее, из-за формации семи кровавых глаз над островом, вся культивация и внешние силы подверглись подавлению до уровня конденсации ци. Башня не стала исключением. Ее защитный барьер был значительно ослаблен. Так что, хотя сила удара была рассеяна, она не была полностью нейтрализована, и по барьеру пробежала рябь. Увидев это, глаза Сюй Цина загорелись. Не желая терять времени, он быстро сделал печать правой рукой и заставил свою духовную лодку изменить направление и врезаться в барьер. По прочности лодка Сюй Цина могла сравниться даже с лодками возведения основания. Единственное, что ей не хватало до статуса настоящей духовной лодки возведения основания, это источник питания. Мощное столкновение разрушило защитный барьер и разбило внешнюю стену башни. Сюй Цин быстро убрал духовную лодку и вошел внутрь через поврежденное место. В башне мерцало пламя лампы дыхания духа, отражая на стену тень Сюй Цина. Сюй Цин не терял ни мгновения и уже собирался схватиться за горящую лампу, но в этот момент молодой мирфолк, находившийся в самом разгаре прорыва, резко открыл глаза. На его лице отразились беспокойство и гнев. Он хотел что-то сказать, но вместо этого закашлял кровью. Его сила культивации стала хаотичной, но он все равно стиснул зубы и поднял руку в сторону Сюй Цина. В результате появился силуэт мирфолка, который агрессивно атаковал Сюй Цина. Сюй Цин ответил свирепым кулаком, который вызвал шторм и обрушился на образ мирфолка. Образ мгновенно рухнул, а молодого мирфолка, истекающего кровью, отбросило на противоположную стену. Стена без укрепления оказалась обычной, поэтому юный мирфолк пробил ее и упал на землю за пределами башни. Нельзя было сказать, жив он или мертв, и Сюй Цин не собирался тратить на него время. Он подошел к лампе дыхания духа и протянул руку, чтобы взять ее, но в этот момент его тень внезапно дернулась и без его контроля начала двигаться самостоятельно. Прежде чем Сюй Цин успел схватить лампу, темная, как смоль, рука его тени протянулась мимо него и, как будто испытывая отвращение к пламени, погасила его. Сюй Цин внезапно замер и оглянулся через плечо на стену. Теперь, когда лампа погасла, тени не было видно. Однако Сюй Цин ясно ощущал, как тень стремительно удаляется, а затем вновь приобретает нормальный вид. С недовольным выражением лица он взял лампу дыхания духа. После того, как пламя было потушено, лампа ничем особым не выделялась, кроме своей необычной формы. Но Сюй Цина уже не волновала эта лампа. Его взгляд, устремленный на тень, становился все более мрачным. Действия тени напомнили ему слова, оставленные немым подростком в нефритовой табличке. «Оно спит». Внезапно Сюй Цин понял, что произошедшее напоминало момент, когда спящий человек, ослепленный внезапным светом, инстинктивно протянул руку, чтобы погасить его. В глазах Сюй Цина вспыхнул жуткий свет. Он направил немного духовной энергии в лампу дыхания духа, и после нескольких попыток ему, наконец, удалось зажечь ее. Свет от огня рассеялся по округе, и тень Сюй Цина вновь появилась на стене. В тот момент, когда лампа зажглась, его тень на стене исказилась. Вскоре она потянула руку к лампе, которую держал Сюй Цин, снова собираясь ее погасить. Холодно фыркнув, Сюй Цин направил свою волю, чтобы взять под контроль свою тень. В результате рука тени остановилась рядом с лампой, а затем начала бороться, пытаясь сократить дистанцию. «Ты спишь или притворяешься спящим?» – холодно спросил Сюй Цин. Одновременно с этим он привел в действие фиолетовый кристалл, создавая подавляющую силу, которая безжалостно удерживала тень под своим контролем. Сюй Цин привык к подавлению. Раньше он делал это около 5 или 6 раз в день, но на этот раз он на одном дыхании произвел 30 подавлений. Под его подавлением тень интенсивно задрожала, становясь все тусклее и тусклее. Сюй Цин не останавливался и подавил тень еще 20 раз, пока она не исказилась и не показала признаки рассеивания. Но на этом Сюй Цин не успокоился. Он равнодушно посмотрел на тень и поднял руку, чтобы протянуть зажженную лампу к тени, одновременно ослабив контроль над ней. На этот раз тень не рискнула погасить свет, она задрожала еще сильнее и даже не посмела уклониться, позволив лампе приблизиться. Выражение лица Сюй Цина по-прежнему оставалось безразличным. Он полностью поместил лампу дыхания духа в тень, и ее свет поменялся с тускло-золотистого на призрачно-зеленый, полным странности. Несмотря на сильную дрожь, тень ничего не предпринимала. Сюй Цин уже собирался что-то сказать, но вдруг выражение его лица изменилось, и он посмотрел на лампу в своей руке. Ранее, когда он держал эту лампу в руках, независимо от того, погашена она была или зажжена, никаких странных изменений не происходило, но теперь, когда она оказалась в тени, от нее начали исходить слабые колебания. В то же время он почувствовал колебания, исходящие откуда-то из-под земли, как будто что-то там, внизу, звало лампу. Лицо Сюй Цина изменилось, и он тут убрал лампу из тени. Как только он это сделал, колебания прекратились, будто их и не было, а лампа словно вернулась в нормальное состояние. Сюй Цин задумался, а затем обратно поместил лампу в дрожащую тень. Колебания снова появились, и направление было очень четким. Это. Сюй Цин прищурился и вспомнил слухи о храме Мира, упомянутом в нефритовой табличке Хуан Яня. Это навело его на некоторые догадки. Задумавшись, Сюй Цин холодно взглянул на тени, не заботясь о том, поймет ли она его, негромко произнес: «Можешь продолжать спать». Запомнив указания земли, Сюй Цин задул лампу и убрал ее, после чего развернулся и спрыгнул с башни возведения основания. Приземлившись, он быстро осмотрел окрестности в поисках упавшего Мирфолка. Поскольку его прервали в процессе прорыва, тот должен был быть либо мертв, либо серьезно ранен. Не потребовалось много времени, чтобы Сюй Цин заметил его тело неподалеку. Он выглядел так, словно ползал. Очевидно, он пережил падение и попытался уползти, но от полученных травм вскоре скончался. Но Сюй Цин был обеспокоен. Он произнес несколько заклинаний и даже рассыпал ядовитый порошок, пока не убедился, что противник не притворяется мертвым. Затем он приблизился и присел, чтобы достать из тела пространственную сумку. Его личность непроста, поэтому он должен был подготовить пилюли для возведения основания. Надеюсь, он еще не успел их съесть. Сюй Цин был взволнован. Он быстро открыл сумку, и ее содержимое вызвало у него улыбку. Он убрал ее и уже собирался уходить, как вдруг услышал хлопки. Обернувшись, он увидел приближающегося человека с половинкой маленького яблока во рту, который медленно хлопал в ладоши. Это был капитан. «А во, заместитель капитана Сюй, это ты убил всех здесь? Похоже, ты хорошенько потрудился и, должно быть, уже забрал лампу дыхания духа». Сюй Цин, оставаясь на стороже, сохранил невозмутимое выражение лица и ответил: «Нет, я немного опоздал». В то же время он удивлялся, как собеседник умудряется говорить с яблоком во рту. Заметив взгляд Сюй Цина, капитан ничуть не изменился в лице. Он откусил яблоко, и оно выпало у него изо рта. Правой рукой он поймал падающий кусок, а затем посмотрел на острые куски железа на трупах вокруг него. «Это повреждение от твоей духовной лодки, верно? Чжан Сань хорошо вложился в твою лодку. Кроме того, когда ты вернешь мне 2000 духовных камней, которые задолжал?» «У меня нет духовных камней», — ответил Сюйцин, глядя на яблоко в руке капитана. С ничего не выражающим лицом он достал из своего мешочка большое яблоко и принялся его есть. Капитан был поражен. Он посмотрел на большое яблоко в руке Сюйцина, а затем на свое, маленькое. Теперь ему казалось, что его яблоко не очень вкусное, и он слегка откашлялся. «Прекрати притворяться, твое актерское мастерство оставляет желать лучшего. Это ведь я тебя этому научил. Разве это не обычная лампа дыхания духа? Что тут скрывать? Мне не по душе эта штука, даже в подарок ее не возьму. Это же не лампа жизни», — произнес капитан с легким раздражением в голосе. Сюйцин молчал в ответ. «Почему ты не спрашиваешь, что такое лампа жизни?» — удивился капитан. Сюйцин взглянул на капитана и спросил: «Что такое лампа жизни?» Капитан вздохнул. «Раз уж ты член моей команды и задолжал мне 2000 духовных камней, я тебе расскажу. Лампа дыхания духа – это имитация лампы жизни. Это просто копия, и весьма низкокачественная. Наверное, ты знаешь о сияющем состоянии, в которое могут входить практики возведения основания. Это взрывоопасное состояние, вызванное зажиганием потухшего огня жизни внутри тела. И существуют лишь три такие огня жизни. Создание первого огня жизни – это начальная стадия возведения основания, второй указывает на среднюю стадию. Появление третьего уже говорит о поздней стадии возведения основания. Теоретически, в это время уже можно попытаться сформировать свое ядро. Что касается четвертого огня жизни, то для этого нужна большая удача. Это было так и до появления остаточного лика Бога. Но есть люди, которые стоят особняком, прямые потомки древних императоров и повелителей. Их путь сильно отличается от пути обычного культиватора. Когда такие люди достигают возведения основания, благодаря своей непревзойденной родословной и высшей технике культивации, в их телах зарождается не огонь жизни, а лампа жизни. Один такая лампа жизни эквивалентна силе двух огней жизни. У огня жизни нет основы, но у ламп жизни есть. Первые подобны семенам одуванчика, вторые – валунам. Разница между ними очевидна. Имея только одну лампу жизни, ты можешь сражаться с теми, чья культивация намного превышает твою. С двумя ни один практик возведения основания не сможет сравниться с тобой, а с тремя ты будешь первым среди всех рас, по крайней мере, на стадии формирования ядра. Конечно, исключением являются другие люди с лампами жизни. В наше время, поскольку древние императоры и повелители отсутствовали на протяжении многих эпох, почти никто больше не может культивировать лампу жизни. Только некоторые из самых выдающихся гениев с континента древней славы могут получить ее, исходя из своего опыта и больших возможностей. К тому же их лампы жизни – это наследство от потомков умерших древних императоров и повелителей. После того, как человек, владеющий лампой жизни, умирает, ее можно забрать и передать другому, чтобы он мог использовать ее в своей культивации. Конечно, рассчитывать на то, что ты ее получишь, не стоит. Просто воспринимай это как полезные сведения. Лампа жизни – легендарная вещь. Она встречается крайне редко. Любая из них может вызвать переполох среди великих сект континента древней славы. Впрочем, давай не будем об этом. Если хочешь достичь возведения основания, тебе следует подумать о том, как добыть пилюли возведения основания. К счастью, так получилось, что я знаю место, где расположен один из крупных складов с пилюлями. Там должно быть предостаточно пилюль возведения основания. Почему бы нам не отправиться туда вместе? Ведь на этом острове больше не осталось ничего ценного. По-настоящему хорошие вещи находятся в подводном мире внизу. Поторопимся, а то этот негодяй Чжан Сань наверняка уже там. Капитан облизнул губы и указал на землю. Сюйцин был потрясен рассказом капитана о лампе жизни. Он подумал о направляющей силе лампы дыхания духа, и его сердце начало ускоренно биться. Лампа жизни, глава 118. Всегда найдется искренний человек. 188. Сюйцин взглянул вниз, на землю. Куда бы ни указывала лампа дыхания духа, он знал, что это находится под землей. В нефритовой табличке Хуан Яня содержались некоторые подробности о том, что находилось под островами мирфолков. Из-за расовых особенностей цивилизация мирфолков разделилась на два мира – верхний и нижний. Верхний мир располагался на поверхности островов, и здания там обычно возводились из скелетов или раковин. Мирфолки отдавали предпочтение скелетам, будь то останки рыб, животных или других разумных существ. Чем более мрачными и жуткими они были, тем больше нравились мирфолкам. Это была культурная традиция, которую они бережно хранили, передавая из поколения в поколение. Что касается второго мира, то он скрывался под землей. Там, в подземном мире, не было пещер. Это был лишь слой земли нижней части острова с затопленными архитектурными комплексами, построенными вверх ногами. Острова напоминали листья, плавающие по морской глади, созданиями, как над водой, так и под ней. Благодаря таинственной силе, они не погружались в морские глубины. В нефритовой табличке подводный мир мирфолков описывался как великолепный. Говорилось, что все строения там образованы из бесчисленных разноцветных кораллов, на которых росло множество морских анемонов с колющими щупальцами. Что касается точного вида, Сюй Цин не знал. «Пошли, здесь нам нечего делать. Пойдем к рыбьему глазу, там вход», — сказал капитан и направился вперед. Сюй Цин решил последовать за ним, сохраняя дистанцию. Его отношения с капитаном были несколько странными, одновременно доверительными и не очень. Капитан всегда казался загадочным, и в то же время ему было трудно разгадать его мысли, но он инстинктивно чувствовал, что от него исходит опасность. Тем более, что теперь он способен сражаться с врагами возведения основания, но всякий раз, когда он ощущал ауру капитана, она казалась сильнее его собственной. Это заставило Сюй Цина задуматься, потому что каждый раз, достигая нового уровня, он невольно сравнивал себя с капитаном, но каждый раз обнаруживал, что тот немного сильнее. Это настораживало. Так они вдвоем пролетели весь город, стремясь к рыбьему глазу. Согласно словам капитана и описанию в нефритовой табличке, это место являлось входом в подводный мир. За это время они увидели немало учеников семи кровавых глаз. Некоторые скрывались в тени, другие грабили здания, третьи обшаривали трупы мирфолков в поисках духовных камней. Были даже те, кто устраивал засаду, будь то на соратника ученика или мирфолка. Они были похожи на стаю гиен, ловко умевших скрываться и охотиться. Однако, увидев Сюй Цина и капитана, они быстро отступали, стараясь избегать их. Неизвестно, боялись они больше капитана или Сюй Цина. «Видишь тех парней, многие из них могли бы давно достичь прорыва, но они сдерживали свою культивацию, чтобы прийти сюда и обогатиться. У всех у них нюх острее собачьего. Посмотри туда, они даже чей-то дом не обошли стороной. Это уже слишком», — капитан указал вдаль, где несколько учеников разрушали какое-то здание. Это здание было особенное, оно было сооружено из каких-то духовных раковин. Когда Сюй Цин нагляделся, капитан внезапно бросился к группе, и его культивация вспыхнула силой. Не задумываясь, группа отступила и скрылась в тени. С блеском в глазах капитан умело продолжил разрушение этого здания. Сюй Цин быстро присоединился к разборке, прикарманивая духовные раковины одну за другой. «Эти вещи удивительны», — воскликнул капитан. «Интересно, чей это был дом? Одну из этих раковин можно продать свыше десятка духовных камней». Сюй Цин не ответил, но ускорил темп работы. Спустя время горения ароматной палочки, когда они покинули это место, дома уже не было. По пути встречалось еще немало подобных мест, которые внезапно пустели, и каждый раз, когда капитан видел это, он возмущался. «Это слишком. Эти старые ученики такие могущественные, но они все еще приходят, чтобы ограбить нас, детей». Когда капитан выказал недовольство, Сюй Цин посмотрел на его лицо. На вид капитану было около 27 или 28 лет. «На что ты смотришь? Я ошибаюсь?» Капитан покосился на Сюй Цина. «Ты не ребенок, а я вот, да», — спокойно ответил Сюй Цин. Это была четвертая фраза, которую он произнес с тех пор, как встретил капитана. Капитан вздохнул. «Заместитель капитана Сюй, вам все-таки стоит помалкивать в будущем. Вообще не говорите больше. Ах да, не забудьте как можно скорее вернуть 5000 духовных камней, которые вы мне должны». С этими словами капитан ускорил шаг. Сюй Цин сделал вид, что не слышит, и молча последовал за ним. Они вдвоем медленно приближались к рыбьей голове. Как только они заметили большую дыру, образованную в рыбьем глазе, вдали раздался взрыв. Во время этого громкого взрыва в небе над городом появился мирфолк-культиватор. Синий свет настиг его сзади и мгновенно убил. Когда синий свет рассеялся, показался молодой человек с талисманом полета. Это был Дин Сяхай, гордость отдела береговой охраны. Выражение лица Дин Сяхая было серьезным, и с острым блеском в глазах он искал других представителей клана мирфолков. Где бы он ни проходил, позади оставались трупы. Очень скоро он нашел новую цель и мгновенно устремился к ней, чтобы обезглавить. По пути он не останавливался, чтобы забрать предметы, разве что мимоходом, как будто это могло повлиять на скорость его убийства. В этот момент он постепенно приближался к Сюйцину и капитану. Даже не взглянул на них, он промчался мимо и направился к далекой группе мерфолков. Он действовал совершенно иначе, чем ученики, которые встречались ранее. Другие хотели разбогатеть, но Дин Сяхэ явно делал это ради очков. Какой великий ученик! Сюйцин, ты видишь, это и есть настоящий ученик Семи Кровавых Глаз. Благодаря таким ученикам у секты есть будущее. Восхищался капитан, а затем сжал руки в кулаки, вскинул их над головой и крикнул. Ты потрясающий, старший брат Дин. Вперед! Старший брат Дин, шестая команда черного подразделения из отдела убийств полностью поддерживает тебя. Ты обязательно займешь первое место и получишь статус главного ученика. Дин Сяхэ окинул капитана холодным взглядом, продолжая убивать. Сюйцин наблюдал за ним, чувствуя его решимость стать первым. Капитан вздохнул, опустил голову и прошептал Сюйцину, стоящему позади. Не учись у него, он явно стал глупым от культивации. Какой смысл быть главным учеником? Он уже собирается прорваться. Как только он это сделает, разве он не станет учеником в пурпурных одеяниях? Тогда даже главные ученики должны будут вести себя уважительно и вежливо, когда увидят его. Какой смысл так усердно работать? У него что, сильное чувство принадлежности к секте? Выбор у всех разный, не стоит это обсуждать. Это был пятый раз, когда Сюйцин разговаривал с капитаном. Капитан улыбнулся и указал на Сюйцина, как будто собираясь что-то сказать, но тут его лицо вдруг переменилось. Сюйцин отреагировал аналогично, и они оба одновременно отскочили назад. В тот же момент земля перед ними загрохотала, и оттуда вытянулись четыре черных руки, похожие на смолу. Они не схватили ничего, кроме воздуха, но вызвали мощные колебания. Когда земля обрушилась, две фигуры в черных доспехах с взъерошенными волосами вылетели наружу. На их открытой коже виднелись трупные пятна, а в их бледно-красных глазах читались жажда крови и безжалостность. Они бросились прямо на Сюйцина и капитана. Морские трупы. Сюйцин, будь внимателен. Эти двое достигли великого завершения конденсации ци. Они не на возведении основания, но их раса неординарна. Они культивируют инородную энергию, которая делает их тела плотными и ядовитыми. Обладая большой физической мощью, они могут нанести серьезные повреждения. Старайся не получить много ран, быстро произнес капитан, метнув свое копье в направлении одного из наступающих. Между тем, земля под Дин Сяхэем также задрожала, и третий морской труп присоединился к битве. Сюйцин на собственном опыте почувствовал то, о чем капитан предупредил только что. Даже его мощный удар кулаком лишь отбросил морского трупа на несколько шагов, и, похоже, совсем ему не навредил. А когда он перерезал противнику горло, тот проигнорировал это. Присоединившись к семи кровавым глазам, Сюйцин встречал немало инородцев, но с такими странными существами он столкнулся впервые. Особенно его заинтересовал трупный яд, излучаемый противником. Ему было любопытно, чей яд сильнее, трупный или его. Глава 119. Запределье, 189. В данный момент пурпурное море света в небе постоянно сталкивалось с черной формацией. Обе стороны никем не управлялись, но было ясно, что из-за их разной природы они не могли сосуществовать. Точно так же, как и шесть практиков, сражающихся у рыбьей головы. Дин Сяхэ орудовал длинным мечом, на котором один за другим распускались цветы меча, созданные писанием трансформации моря. Каждый из них таил в себе шокирующее убийственное намерение. Он даже использовал талисманы, которые в сочетании с его собственными техниками образовывали область, похожую на морское пространство. В результате морской труп, сражавшийся с ним внутри, хоть и был силен, но временно не мог сравниться с его мощью. Тем не менее инородная энергия и яд, а также присущая им жестокость, острое оружие расы морских трупов. Поэтому Дин Сяхэй постепенно начал выбиваться из сил. К счастью, у него были козыри, на которые он мог положиться. Что касается капитана, то копье в его руке металось, словно дракон. Его движения содержали множество вариаций. Иногда они были властными, иногда – резкими. Иногда он вонзал свое копье, как иглу для вышивания, а иногда рубил им, как топором. Он явно был очень искусен в обращении с оружием и, похоже, чувствовал себя непринужденно. На самом деле, он не произносил заклинания и не складывал печати, а вместо этого держал яблоко и время от времени откусывал его. Более того, у него даже хватило времени и сил подбодрить Дин Сяхэя. Это было великолепно, старший брат Дин, ты потрясающий, старший брат Дин, старший брат Дин, вперед. Затем он повернулся, чтобы поддержать Исюй Цина, но как только он взглянул на него, его глаза расширились, челюсть отвисла, и он чуть не выронил яблоко. Сюй Цин двигался как в тумане. Он наносил порезы кинжалом и бросал свой ядовитый порошок в противника. Это выглядело так, словно он испытывал свои яды. Одновременно с этим он кусок за куском отрезал плоть от морского трупа. Тело морского трупа явно уменьшилось почти наполовину, так что даже обнажились кости, а земля была покрыта голубой плотью и кровью. Выражение лица Сюй Цина ничуть не изменилось. Даже несмотря на то, что голубая кровь была повсюду и выглядела жутко, он продолжал наносить удары. В действительности, Сюй Цин не хотел действовать именно так. Просто практик, с которым он сражался, казалось, не чувствовал боли, и ни один из ядов не имел должного эффекта. Даже когда его шея была рассечена, он все равно яростно сражался, словно ему было наплевать на собственную жизнь. Даже получив самые тяжелые раны, он продолжал атаковать. Его красные глаза смотрели на Сюй Цина так, будто хотели разорвать его на куски. В то же время от него исходили заклинания, однако в них содержалась не духовная энергия, а скорее инородная. Эти заклинания образовали призрачное лицо из черного тумана, которое устремилось к Сюй Цину. Сюй Цин не боялся инородной энергии, но он не хотел раскрывать этот факт. Поэтому он быстро уклонился и использовал талисман, чтобы защититься. Но его брови все равно нахмурились. Видя, что противник после ранений все так же свиреп, желание его убить усилилось. Уворачиваясь от атак, он вонзил кинжал в голову своего врага. Красные глаза морского трупа вспыхнули, и он протянул руку, чтобы перехватить кинжал. Раздался щелчок, когда он использовал свои собственные кости, чтобы заблокировать удар кинжала. Затем он широко открыл рот и бросился вперед, пытаясь укусить Сюй Цина. Сюй Цин не стал уворачиваться, а сразу же нанес мощный удар головой. С грохотом рот морского трупа взорвался, его зубы разлетелись на куски, а половина головы оказалась размазженной. Сюй Цин метнулся к противнику и полоснул его кинжалом. Рука была отсечена, а другой удар вспорол ему живот. Из ран начали вытекать гниющие внутренности, превращаясь в трупную жидкость. Подобные травмы и страдания заставили морского трупа, которого собирались расчленить в этот момент, проявить редкий вид страха. Именно по этой причине капитан чуть не уронил яблоко. Не то чтобы у морских трупов не было эмоций, просто они были примитивны. Тем не менее страх перед смертью оставался сильным. Этот морской труп больше не хотел продолжать бой и пытался уйти. Но Сюй Цин не собирался отпускать его. Он ринулся вперед и приблизился к противнику. Когда кинжал полетел, вокруг него образовалось множество капель воды, блокируя все направления и окутывая морского трупа. Паника в глазах морского трупа лишь усиливалась. Стоящий перед ним ученик семи кровавых глаз казался ему странным и необычным. Его инородная энергия была бесполезна против этого человека. По его знаниям, это было невозможно. Даже избранные ученики, в которых не было инородной энергии, испытывали страх перед ним. Человеку, отправившемуся в запретную зону, все равно пришлось бы столкнуться с вторжением. Но когда его инородная энергия достигала этого противника, она фактически просто исчезала, как будто была проглочена. К тому же трупный яд, которым так гордилась их раса, по-видимому, совершенно бесполезен против этого человека, словно он совсем его не воспринимал. В то же время яд другой стороны делал разум неустойчивым. А что касается физического тела, морские трупы не боялись боли и были особенно крепкими, но этот ученик казался даже более сильным, чем они, а еще были его способности к восстановлению. Благодаря расовым особенностям морские трупы регенерировали гораздо быстрее, чем другие культиваторы. Но в этот раз он почувствовал, что уступает своему противнику в этом аспекте. Что это за странное существо? Морской труп собирался отступить, но Сюй Цин уже приблизился. И когда последний взмахнул кинжалом, земля вновь окропилась голубой кровью. Вскоре кинжал Сюй Цина рассыпался под воздействием инородной энергии и трупного яда. Морской труп использовал возможности и попытался сбежать, но черный холодный свет мгновенно погнался за ним и пронзил его грудь. Это был черный железный прут. В этот момент сила духа в железном пруте вырвалась наружу, образовав колебания возведения основания, которые разрушили и без того слабое и сухое тело. Тело морского трупа взорвалось, разлетевшись по земле. В то же время железный прут внезапно вернулся в руку Сюй Цина. Все пятна крови на нем исчезли, словно впитались внутрь. Капитан посмотрел на разорванные куски морского трупа на земле, а затем на черный железный прут в руке Сюйцина. Заметив, что взгляд Сюйцина сосредоточен на нем, он почувствовал себя немного смущенным. Поэтому копье в его руке внезапно закрутилось и превратилось в поток воды, который устремился прямо к сражавшемуся с ним морскому трупу. После прикосновения вода быстро обволокла врага и испустила невероятный холод. В мгновение ока морской труп внутри превратился в глыбу льда. Этот холод поражал воображение и, казалось, мог ранить душу. Сюйцин прищурился. Он смутно чувствовал опасность, исходящую от этой ледяной глыбы, и понимал, что это вовсе не простой лед, а что-то, содержащее неизвестную силу. Сюйцин, видишь это? Убийство должно быть искусным. Нельзя полагаться только на грубую силу. Выпятив подбородок и кашлянув, капитан с гордостью съел яблоко. Он подошел и постучал по льду. Раздался треск, после чего глыба льда рассыпалась, а вместе с ней и практик, находившийся внутри. Эта сцена заставила Сюйцина еще больше насторожиться. Этот морской труп находился на великом завершении конденсации ци. Очевидно, он превосходил человеческого практика на том же уровне. Если его так легко убили, это только доказывало, что капитан был сильнее. А еще я думаю, что твою технику можно улучшить. Попробуй смешать яд с каплями воды, это добавит мощи, поделился капитан, взглянув на землю вокруг Сюйцина. Услышав это, Сюйцин задумался. Ему показалось, что капитан прав, поэтому он серьезно кивнул. Капитан, казалось, был очень доволен тем, что его слова улучшили впечатление Сюйцина о нем. Пойдем, нам нужно поторопиться. Боюсь, что малыш Чжан Сань может исчезнуть, сказал капитан, направляясь к рыбьему глазу. Что касается Дин Сяхэ, то он проигнорировал его. Сюйцин тоже не беспокоился и двинулся следом. Он думал о предыдущих действиях капитана, одновременно размышляя о своих недостатках и новом предложении. «Капитан, эти морские трупы, действительно трупы?» – спросил Сюйцин, подходя к рыбьему глазу. Сюйцин редко задавал вопросы. Глаза капитана загорелись, и, кашлянув, он взглянул на собеседника, прежде чем ответить. Ценность этого вопроса. Сюйцин протянул ему большое яблоко, более крупное, чем то, которое он ел раньше. Капитан запнулся и, пробормотав несколько слов, взял яблоко и сразу же его надкусил. «Ладно, раз уж ты член моей команды, я расскажу тебе. Раса морских трупов – это ожившие и изменившиеся мертвецы, которые сами по себе очень странные. Их клан находится на границе с девятым запредельем. Ты знаешь, что это такое?» – поинтересовался капитан, глядя на Сюйцина. «Запретная зона», – уточнил Сюйцин. «Место, на которое смотрит Бог, когда открывает глаза, превращается в запретную зону. Но что произойдет, если Бог взглянет на область, которая уже является запретной зоной?» – спросил капитан с глубокомысленным выражением лица. Сюйцин ощутил трепет. Раньше он не задумывался над этим вопросом, но после короткого размышления его глаза заблестели. Запретная зона, на которую вновь падает взгляд Бога, еще больше наполняется инородной энергией, и, превысив определенный порог, она становится запредельем. Различия между запретной зоной и запредельем огромны, продолжил капитан, откусывая яблоко. В запретной зоне обитают мутировавшие звери и призрачные существа, но запределье может породить новые разумные виды. Согласно записям семи кровавых глаз, в мире существуют по меньшей мере 15 запределий. Некоторые расы в этих местах известны внешнему миру, некоторые – крайне загадочны. В бескрайнем море есть запределье, которое известно как могильник трупов. Морские трупы зародились на его окраине. А на нашем континенте, где мы живем, тоже есть запределье. Это запретная зона Феникса. Ты, наверное, слышал, что там живет император Огненный Феникс. Он – высшее божественное существо нашего мира. Хоть он и не бог, но его существование весьма схоже. Он родился в этой запретной зоне Феникса. Когда Сюйцин услышал эти слова, его сердце забилось сильнее. В данный момент вместе с голосом капитана, казалось, приоткрылась еще одна завеса тайны этого мира. «Тогда что, если Бог посмотрит на запределье?» – неожиданно спросил Сюйцин. Капитан, не произнеся ни слова, двигался вперед до тех пор, пока не достиг глубокой впадины, где располагался рыбий глаз. В тот момент, когда он прыгнул, его голос едва слышно донесся. С древних времен и до наших дней это случалось всего 4 раза. Я не владею информацией о том, какие изменения произошли в запредельях, но точно знаю, что теперь они называются не запредельем, а божественным доменом. Глава 120. Оставляя яд позади, 190, Сюйцин наблюдал, как капитан прыгнул в глубокую яму, образованную рыбьим глазом. Слова капитана, казалось, тоже падали в этот момент, только не в глубокую яму, а в разум Сюйцина. Эта новая информация была удивительной. До этого Сюйцин воспринимал запретные зоны этого мира примерно так же, как джунгли рядом с лагерем падальщиков, только чем глубже в них погружаешься, тем более странными, жуткими и опасными они становились. Даже если это была запретная зона Феникса на другом конце континента, он думал, что это просто более обширная территория с более свирепыми зверями и призрачными существами внутри. Но теперь он понял, что его представление не было ошибочным, просто это лишь верхушка айсберга. Мир был огромен, и люди, лишь одна из рас. Большая же часть состояла из нечеловеческих существ и опасных запретных зон. А над запретными зонами стояли запределья, которые находились на совершенно ином уровне и могли породить новые расы. Также есть божественные домены, по которым капитан не дал объяснений. Поэтому в этом мире существовало огромное количество сильных и неординарных сущностей. Сюйцин вспомнил каменную статую с мечом в храме, гиганта, тянущего драконью колесницу на дне моря, и истинную личину острова морских ящериц. Спустя некоторое время он оглянулся на морского трупа, сражавшегося с Дин Сяхаем. Раса морских трупов, возникшая в могильнике трупов, была очень сильной. Если бы Сюйцин столкнулся с мерфолками или людьми на великом завершении конденсации Ци, он бы убил их гораздо быстрее. Интересно, что из себя представляет морской труп на возведении основания. Сюйцин был настороже. Он полагал, что в глубине ямы наверняка находятся и другие морские трупы, среди которых обязательно будут те, кто достиг возведения основания. Хотя формация в небе подавляла другую сторону до конденсации Ци, следовало соблюдать осторожность против такого врага, как морские трупы. Особенно учитывая, что эта формация, похоже, становится все более нестабильной. Сюйцин стоял в безмолвии. Чем больше он узнавал тайны этого мира, тем больше чувствовал, что он слишком слаб. Ему нужно было как можно скорее достичь возведения основания, чтобы стать могущественнее. Сюйцин сделал глубокий вздох, после чего прыгнул в глубокую яму. Эта яма напоминала туннель. Она была широкая и настолько глубокой, что нельзя было увидеть дна. Когда Сюйцин прыгнул, он мог видеть капитана лишь в виде маленькой точки, стремительно опускающуюся вниз. Он не стал контролировать свою скорость, а просто естественно падал, одновременно осматривая окрестности. Земля вокруг ямы была черной, и чем глубже Сюйцин погружался, тем более влажной она становилась. Здесь также росло множество растений, похожих на мох, а иногда встречались маленькие черные цветы, от которых исходила мрачная аура. Влажность увеличивалась, и вскоре Сюйцин увидел капитана. Раздалось эхо. Этот звук не был похож на столкновение с врагом, а скорее на падение в воду. Сюйцин тут же привел в действие свою культивацию. Правой рукой он схватил черный железный прут и вонзил его в землю рядом с ним, оставляя длинный след на стене. С помощью железного прута он замедлил свое падение, и вскоре увидел воду внизу. Ее поверхность была настолько темной, что Сюйцин ничего не мог разглядеть. Однако было ясно, что это еще не конец прохода. Чтобы пройти путь до конца, ему придется погрузиться в воду. Немного подумав, он рассыпал порцию ядовитого порошка. Он подождал некоторое время, чтобы убедиться, что все в порядке. На всякий случай он сложил все водопроницаемые вещи на теле в пространственную сумку, а затем бросился в воду. Он активировал писание трансформации моря и создал вокруг себя защитный барьер, который отталкивал воду. Но после недолгого путешествия по воде Сюйцин насторожился. Капитана нигде не было видно. Создавалось впечатление, что в этом темном туннеле скрывалась какая-то неизвестная опасность, которая его поглотила. Не раздумывая, Сюйцин достал из сумки мешочек с разнообразными ядовитыми порошками и выставил его за пределы своего барьера. Мешочек мгновенно размок в воде, выпуская большое количество яда.